Сашка и Ленька медленно шли по темному большому проспекту. Прошли мимо залитого огнями ресторана. «Сволочи!» — буркнул Сашка. Это относилось к Непманам, которые пировали в этот поздний ночной час. Ребята уже чувствовали голод. Дошли до Невского. На Невском ночные извозчики ежились на козлах. «Идем назад», — сказал Ленька. «Стоит ли?» — протянул Сашка. «Все равно спать не дадут». «Ни черта, идем». Снова пришли к зданию Шкиды. Предусмотрительный Мифтахутдин закрыл ворота. Пришлось пролезать сквозь сломанную решетку, запутанную колючей проволокой. Никем не замеченные залезли под лестницу и заснули. Утром по привычке проснулись в 8 часов. Когда вышли во двор, в Шкиде звонили к чаю. Нежаркое солнце отогревало землю, роса на дворе испарялась легким туманом. За дровами с веревкой и топором в руках вышел Мифтахутдин. Он вытер ладонями лицо, посмотрел на восток и зевнул. Увидев мальчишек, подошел. «Что, флыглы сидели?» «Нет», — испугался Сашка, — «мы не во флигеле». Мифтахутдин засмеялся. «Знаем я, сам видел, как лезли». Потом посмотрел на небо и добавил. «А мене что, жалко, что ли? Я свое дело сделал». Ленька хлопнул татарина по плечу. «Знаю». Когда Мифтахутдин ушел, он предложил. «Пойдем в Шкиду». Они поднялись в школу и пришли на кухню. Старосты дежурные напоили их чаем, позвали Янкеля и Япошку. «Ну как?» — сочувственно спросил японец. «Да плохо», — ответил Ленька. «Больше гопничать нельзя». «Холодно, да», — протянул Янкель. «А вы все-таки поскулите у Викниксора, может разжалобиться». Напившись чаю, сламщики по совету товарищей пошли к заведующему. «Войдите», — крикнул он, когда они постучали к нему. Ребята вошли и остановились у дверей. «Вам что? Простите, Виктор Николаевич». «Нет, я сказал, из школы вон, мне таких мерзавцев не нужно». «Повернулись, чтобы уйти. Впрочем, если ставите стекла, то может, через месяц вернетесь в школу». «Спасибо, Виктор Николаевич». Вышли. Сделалось грустно и тяжело. «Это что же значит?» — проговорил Ленька. «Если не ставим стекла, то и совсем можем не являться, так что ли?» «Видно так», — вздохнул Пыльников. «Надо мыслить, где достать денег. Стекла вставлять, как видно, придется». Они снова вышли во двор. «Идем на улицу», — сказал Сашка. Прекрасный весенний день не доставлял им обычного удовольствия. Шли медленно, куда глаза глядят. «Что-нибудь надо продать», — сказал Сашка. «Да», — согласился Пантелеев. «Надо что-нибудь продать». «А что?» Оба задумались. Шли мимо Юсупова склада. «Зайдем», — предложил Ленька. Зашли, уселись на скамейку. В саду весна чувствовалась ярче, чем на улице. Набухали почки, и на берегу, остановившись от льда пруда, пробивалась первая травка. Сламщики сидели и думали. «У меня есть одна вещица», — покраснев, заявил Ленька. «Какая вещица?» «Зуб». Он снял кепку и, отогнув подкладку, вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в бумажку. «Золотой зуб», — повторил он. «Я его осенью в Екатерингофе нашел. Думаю, что можно продать». Сашка улыбнулся. «Зачем же ты его столько времени берег?» Ленька покраснел еще больше. «Глупо, конечно», — сказал он. «Говорит, что зуб счастье приносит». «Счастье», — усмехнулся Сашка. «Много он тебе счастья принес». Ленька решил продать зуб. «А я что продам?» — сказал Пыльников. Он развязал узелок, вынул марксовский капитал. «Дадут что-нибудь?» Ленька взглянул на заглавие. «Думаю, что не дешевле моего зуба стоит». Сашка перелистал страницу, потом положил книгу обратно в узелок. «Нет, Маркса продавать не могу. Я лучше сапоги продам». Ботинки у него были новенькие, английские. Брат зимой привез, когда приезжал навещать. «Продам», — решил Сашка. И тут же снял ботинки и завернул их в узелок. «Идем», — сказал он. Они вышли из сада. Сашка с прошлого лета не ходил босиком, а сейчас шел неуверенно, подпрыгивая на острых камнях. Сперва зашли в ювелирный магазин. Толстый еврей-ювелир долго рассматривал зуб, сначала простым, затем вооруженным глазом. Потом посмотрел на парней и спросил: «Откуда у вас это?» «Нашли». Ювелир минуту раздумывал, потом бросил зуб на чашку миниатюрных весов и, не спрашивая о цене, вынул и положил перед товарищами бумажку в 5 лимонов. «Мало», — сказал Пантелеев. Ювелир взял бумажку, чтобы спрятать. «Ладно, давай», — проговорил Ленька и, спрятав дензнаки в карман. вместе с Сашкой вышел из магазина. «Спекулянт, чертов!» — буркнул он. Из магазина пошли на Александровскую толкучку, где за 10 лимонов продали первому попавшему маклаку Сашкины английские ботинки. В Шкиду приехали на трамвае. Устали за сутки и имели возможность позволить себе такую роскошь. Квикниксору в кабинет вошли без всякой робости. «Опять?» — спросил тот. «В чем дело?» «Получите за ваши стекла», — сказал Ленька и положил перед завшколой 15 миллионов рублей. Квикниксор посмотрел на деньги, присел к столу и написал расписку. «Возьмите», — хмуро сказал он. Потом смягченным тоном добавил. «Через месяц приходите». Сламщики вышли. «Куда идти?» — тихо спросил Сашка. «Домой», — ответил Ленька. «Больше идти некуда». Сходили в класс, попрощались с товарищами и разошлись. Один на Мещанскую, другой на Васильевский остров.